185. Гуру. Будем удерживать единение как самое важное, что связывает нас со светом. Это таран против тьмы. Им можно пробить любое ее окружение. Даже в день праздника приходится говорить о противлении злу. Время особое, трудное, но полное самыми чудесными неожиданностями. К ним будьте готовы.